Алло. Да. Здравствуйте, Валентина Петровна. Да, здравствуйте. Это как жизнь ваша? А? Как жизнь ваша? Нормально. А не скучно вам, а? Нет, не скучно. А это звонили вам сегодня, а? А? Звонили вам сегодня? Звонили. И что вы им отвечали, что хотели? А? Ну что я буду пересказывать разговор, что ли? Мне сегодня сон приснился, что мы с вами сидим у нотариуса, и вы мне квартиру переписываете. Чего? Мне сегодня сон приснился, вещи, наверное, то, что мы с вами у нотариуса сидим, и вы мне квартиру переписываете. Да. Я тебе хуй собачий подпишу, сука. Ну, ладно, может,